и их комбинация или конфигурация, так же как гуны материальной природы. Мы знаем, что Вселенная разделена на три мира. Высшие планетарные системы, средние планетарные системы и низшие планетарные системы. Но также каждая планетарная система делится тоже на три уровня. Вот как, допустим, Земля. Земля является самой низшей планетой среди высших. Низшая среди высших. Также есть средние планетарные системы, то есть мы, получается, значит, низшие планетарные системы среди райской системы. Хотя мы относимся почти к средним планетарным системам. Или даже не почти, а все-таки говорят, что средняя планетарная система. Однако, также Бхагаватам описывает, что Земля является самой низшей среди высших планет. Следующее существует среди высших планетарных систем существует планетарная система первого уровня, второго уровня и вот эти третьего уровня. Так же, как и среди средних планетарных систем, есть низшие планетарные системы, которые также поделены на три уровня. Что это означает, зачем они делятся на три уровня? Также, если вы помните, мы разбирали с вами гуна страсти, гуна благости и гуна невежества. Если гуна невежества находится под контролем гуны благости, если гуна невежества может находиться под контролем гуны страсти, есть как-то просто невежество. Мы видим, что невежество тоже на три уровня может разделиться. Быть под руководством благости, преобладанием страсти и в таком полное невежество. Также страсть может также находиться под руководством благости, в страсти все проходить может. И также страсть может находиться в модусе невежества. И благость. Благость также может быть с преобладанием раджаса и с преобладанием тамаса. Я думаю, мы с вами уже обсуждали эти конфигурации, как, допустим, невежество, гуна невежества в соответствии с тем, чем руководствуется гуна невежества, может приводить к тем или иным действиям и к тем или иным результатам. Допустим, если невежество находится под покровительством гуны благости, то такое невежество это в первую очередь связано с разрушением. Если что-то нужно разрушить, нужно иметь потенциал невежества. Если невежество находится под руководством благости, то такое разрушение становится каким? Благоприятным. То есть такое разрушение, оно приносит благоприятное какое-то действие. В частности, мы видим, как некоторые есть истории, где невежество, находясь под руководством благости, приводило к благим каким-то целям. В частности, вот мы знаем историю Господа Шивы, гнев Господа Шивы, когда разные пешачие, там духи и демоны, они разгромили арену жертвоприношения, которую устраивал Дакша. Господь Шива как раз он покровитель гуны невежества. Но поскольку сам Господь Шива находится в шудха-сатве, то есть трансцендентален, и непосредственно управляет гуной невежества, Господь Шива может находиться в двух состояниях, в состоянии благости и в состоянии шудха-сатвы. Но его такое истинное положение, шудха-сатва, то есть он трансцендентален, в чистой благости находится, поскольку он представляет Вишну. Вот сейчас вы спите, это кого вы представляете, как вы думаете? Сон, забвение, иллюзия. Это какая гуна? Страсти, благости? А как вы думаете? Это невежество. Но с одной стороны, если человек правильно предается, то это невежество быстро поднимается, то есть вычищается, поскольку оно приносит благо, и это благо вычищает это. Гуна невежества. То есть человек постепенно может от гуны невежества перейти к гуне страсти, и от гуны страсти попасть в гуну благости. То есть развить. И в каждом конкретном типе или конфигурации гуна кармы можно развить свою сатву. Шудры могут находиться в сатва гуне, вайши могут развивать сатву, кшатрии могут развивать сатву, и браманы могут развить сатву или шудха сатву. То есть в каждой определенной варне или конфигурации можно достигнуть преобладания гуны благости. В каждом случае. Более того, что в каждом случае также человек может подняться до шудха-сатха, до чистой благости. В любой варне постепенно человек может вычиститься. И как он может вычиститься? Он может очистить свои чувства через преданное служение Кришне. То есть чувства могут очиститься. И в принципе смысл любой деятельности – очистить свои чувства. Вот сейчас мы видим, как человек может заниматься какой-то деятельностью очень важной, но в процессе слушания быть очень слабым. И вот мы видим, как вот здесь, вот, допустим, сидят представители очень интеллектуальной прослойки нашего храма, и они практически очень плохие в слушании. Они неплохо говорят, неплохо читают, но слушают очень слабо. Вы знаете, да, что очень маленький процент воспринимается глазами. Более того, этот маленький процент воспринимания информации глазами, он не воздействует или очень слабо воздействует на интеллект. В основном на интеллект воздействует слух. Поэтому говорится, что люди около 80, на самом деле больше даже процентов, они воспринимают слухом и очень мало воспринимают зрением. Слух побуждает их к действию, а зрение побуждает их к спекуляциям. Слух побуждает их к действию, а зрение может побуждать их к спекуляциям. Иногда это совмещается. Вот мы видим, допустим, Кришна дает арчи виграху. Для чего? Чтобы слух задействовать, чтобы занять зрение. Для чего зрение должно быть занято? Для того, чтобы соединить это со слухом. То есть мы слушаем что-то от Кришны и можем видеть его. Таким образом делается полноценная комбинация слуха и зрения. Но основную нагрузку в развитии нашего интеллекта занимает слух. То есть через слух мы воспринимаем все. Через слух мы можем видеть. Через слух. И видение наше разное. Есть видение материальное, есть видение тонкоматериальное и есть видение духовное. Санджая, допустим, он видит всю Курукшетру. Как вот он видит Курукшетру? Он сидит на нее, смотрит непосредственно глазами. Нет, Санджая видит Курукшетру детально, полностью. Он видит это внутренне, посредством внутренней потенции. О чем мы говорим? Омагьян тимирандасья генанджана шалакая. Это внутреннее видение. Его нельзя даже назвать мистическим видением. Шри Прабхупада не очень любил, когда преданные говорили, что они мистически видят, там, третьим глазом или каким-то. Это не видно третьим глазом. Очень часто мы слышим, как кто-то говорит о третьем глазе, что вот Санджай он третьим глазом видел. Никаким третьим глазом он не видел. Это непосредственно духовное видение. Это не связано с обычными глазами. Поэтому мы видим, что у Господа Кришны на лбу, допустим, нету глаза. У Вьясадевы нету глаза. Нету глаза у разных великих полубогов. У Господа Шивы есть глаз. Но этот глаз имеет определенное предназначение. Кто знает, какой третий глаз, какое предназначение имеет Господа Шивы? Вот что там и вырывается все время с третьего глаза у Господа Шивы? Знаешь, нет? Друг. Огонь. Что за огонь? Джара, то есть этот Агни-джара – это огонь разрушения или огонь гнева Господа Шивы. И третий глаз, он всегда связан с деятельностью Господа Шивы. Поэтому мы видим, как кто-то там третьим глазом все пытается увидеть, там что все услышит третьим ухом, третьим глазом, четвертой лапой. То есть у них есть неправильные представления о мистическом строении Господа Шивы. Они не знают, почему у Господа Шивы третий глаз, что это за третий глаз, с какой деятельностью он связан. Есть связь с тонкой материальной деятельностью, но ни в коем случае не с духовной. Поэтому Санджая, с одной стороны, мы можем говорить, он там видит третьим глазом, но с другой стороны, этот третий глаз это видение духовного содержания или видение духовной потенции. Поскольку он развил определенную способность, когда Кришна из сердца, через определенное исполнение этих наставлений, дает это видение. Итак, живые существа поделены все на разные уровни сознания, мы вот знаем, да, уровни сознания, уровни восприятия и уровни взаимоотношений. Шудры, допустим, определенным образом строят взаимоотношения. Вот ведическая литература описывает, допустим, что брахманических личностей называют пандиты, если вы помните, пандитаджи. Или даже если они рождены в таких как бы продвинутых семьях, в семьях, где знают о религии, знают о философии, знают о смысле жизни, они могут быть рождены в таких семьях. Даже те, кто рождены в таких семьях, их называют пандиты. А кшатрии, кшатрийские семьи, или такие сообщества людей с кшатрийской природой, их называют пхакуры. А вайш их называют сету, или сетоджи. И шудр, если вы шудру называете шудрой, то он гневается. Шудры, основной признак шудры, что шудра никогда не хочет признаться в том, что он шудра. И внутри он уверен, что он брахманичен, он кшатричен или вайшичен, но ни в коем случае он не шудра. Это описывает Бхактивинода Тхакур, что шудра даже внутри себе никогда не сможет признаться, что он шудра. Он всегда уверен на 100%, что он более высокого сословия. Это особый признак шудры. Это особая природа шудры, которая четко отделяет его от всех остальных варн. Что шудра всегда в тайне внутренней, Бхактивинода Тхакур описывает, что внутри себя шудра всегда себя считает принадлежащим высшему сословию. И у него всегда рождаются определенные впечатления о том, что он, ну, как бы сокрыт просто от других. Вот как Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Точно так же шудра. Он считает, что он просто сокрыт. И что Бхактивинода Тхакур более там добавляет, что шудра, он, как правило, всегда считает, что он даже сокрыт от себя. Что он даже сам не может понять своего положения. То есть оно настолько тонкое, настолько изысканное, что даже сам он в своих божественных изысканиях, то есть в своем самосознании, он с трудом, и когда он начинает анализировать себя, говорится, это придает ему оттенок божественности. То есть он так немножко божественно запутан. И я вот когда читал эти описания Бхактивинода Тхакура, я был просто в восторге. Я подумал, о боже мой, ну, насколько это точно и четко, что на самом деле человек может думать о себе как о более продвинутой личности. И практически мы видим, что в век Кали почти все общество так думает о себе. Все. И Бхактивинода Тхакур описывает признаки сатва-гуны, признаки гуны страсти и признаки так как бы особые качества, как человек думает о себе, в какой гуне он находится и что думает о себе человек в гуне благости, что думает о себе человек в гуне страсти, и что думает о себе человек в гуне невежества. И вот знаете, самые лучшие думы о себе, как вы думаете, в какой гуне? А? Самая высокая оценка себя в какой гуне, как вы думаете? В гуне невежества. Самая высочайшая оценка себя в гуне невежества происходит. Такие люди в гуне невежества всегда себя считают, и почему их и называют в ведической системе век Кали, Махаджана. Махаджана, то есть вы должны их только прославлять. Не дай Бог этим людям услышать о своих недостатках. Считайте, что вы их этим полностью отвергли. И Бхактивинода Тхакур говорит, что в век Кали этот стих «мудрые не беспокоят невежд, а лишь искусно их вовлекают в процесс для деятельность, пропитанную духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны». Он говорит, этот стих особо центральное место во взаимоотношениях ачарьев и всего остального населения, или духовных учителей, или вообще преданных, особо центральное место занимает век Кали. Поскольку каждый мнит себя необычной личностью, это особые признаки шудры. Каждый. И Бхактивинода Тхакур раскрывает, как бы он говорит, если ты хочешь узнать, кто ты, то ты должен провести анализ. И если ты хоть что-то найдешь в себе необычное, что тебя делает отличным от других людей, так то есть превосходящее. Просто молись и искренне припади к лотосным стопам Господа Нитьянанды. Ибо ты подобен Джагаю Мадхаю на самом деле. То есть нет никаких, значит, хороших качеств. И мы видим, как гуна благости характеризуется чем? И гуна благости, наоборот, характеризуется тем, что человек находит в себе огромное количество пороков. Это гуна благости. Человек находит такой огромный, то есть искренне, не то, что это как мы. Ой, да, я такой падший, но этим хотим возвеличить себя. что мы как бы такие находим в себе, это тоже опять же качество шудры. Шудра, он всегда возвеличивается даже через низкие вещи. Это особые признаки шудры. Они пытаются возвеличить свои недостатки. То есть, когда они говорят о своих недостатках, то такое впечатление, что человек говорит о какой-то божественной природе своей. Вот почему я говорю, что они так божественно сбиты с толку по поводу себя. Они такой оттенок божественных качеств. То есть они даже какой-то свой недостаток, негодяйство, они рассматривают как некое, знаете, такая сокрытая. Знаете, кто знает, что такое слово абхаша? Знаете, нама абхаша что-то? А? Тень, правильно. То есть они думают, что это как бы вот эти недостатки, это тень их достоинств. То есть это так тень просто. Это тень их достоинств. Поэтому они вот спят или что-то делают, вообще какие-то гадости. И всегда они склонны любую гадость превратить для себя внутри, для других в божественные как бы признаки. Они могут говорить о том, что вот все, что они делают, как бы, к чему они стремятся, это все ради блага. Потому что они уверены, что вот их гадости приносят благо. Они уверены целиком в этом и полностью. И вот когда мы слушаем людей таких с явными отклонениями, с явными признаками деградации или с явными признаками ухода в сторону, то есть апа, как бы начинается отклонение какое-то, то всегда мы можем слышать их слащавую божественную речь по поводу своих сексуальных проблем, по поводу своей философии, по поводу своего положения. И Бхактивинода Тхакур как раз описывает признаки сахаджии. Основной как бы статус сахаджи вот здесь описывается. Почему я говорю? Здесь говорится, что они вступают в половые взаимоотношения, наслаждаются вожделением, но при этом они остаются преданными и никогда не забывают Кришну. В этом различие между этими жителями этих райских областей и жителями земли. И как же проистекает вот это памятование о том или ином положении? И Шрила Прабхупада описывает, что жители земли, их секс, он не предназначен для такой деятельности. То есть, только попав на второй уровень вот этих райских планет, сексуальные взаимоотношения могут каким-то образом нести оттенок, связанный с какой-то деятельностью, которая является составной частью уровня сакама. Ой, не сакама, это как оно? Сакама. Сакама. Есть ништкамы и есть сакамы. То есть такое умонастроение полубога. Умонастроение полубогов. Но когда жители Земли начинают имитировать вот эти вещи, то есть изображать из себя полубогов, их как раз называют шудра или махаджана. То есть основной признак сахаджи, и Бхактивинода Тхакур говорит, вы сразу можете увидеть сахаджи, мгновенно. Он свой секс обожествляет. Это основные признаки сахаджи, что как только вы слышите, что вам предлагают вступать в какие-то половые взаимоотношения или что-то, как бы сексуальные какие-то взаимоотношения здесь, на этой планете, любой, кто бы это ни был, как только он начинает говорить, что эти сексуальные взаимоотношения на самом деле божественны, и что они приносят благо, как вы тут же можете знать, что это проявление сахаджи. Мгновенно, даже не сомневайтесь, это стопроцентный сахаджи. Сахаджи – это смерть духовная. То есть человек полностью в тамасе находится, то есть полностью скатился, и у него проявляются такие признаки. То есть обожествление своих сексуальных желаний и обожествление своих сексуальных действий. Это проявление сахаджи. О чем как раз и говорит Бхактивинода Тхакур, что когда он начал как бы проповедовать в сампрадае, то есть начал разбираться, что сейчас в сампрадае происходит, то он обнаружил, что вся сампрадая была уничтожена сахаджи. И вот мы сейчас с вами, вот я, допустим, почему так отреагировал в свое время, когда увидел, что преданные стали читать эту книжку «Золотая середина», я сам ее просмотрел, это такой явный выпад в сторону сахаджи. Явный выпад сахаджи. И сахаджи, те, кто уже стали сахаджами, они особый интерес проявляют к именно такой философии. Это либо пракрита бхакта, либо сахаджи. То есть люди, полностью разнуждавшие свои сексуальные желания, полностью не способные контролировать, следовать этим. И вот я... Это как раз и есть признаки вот этой слащавости, сладости как бы сексуальных взаимоотношений. И эти все положения, связанные вот с жизнью райских планет, желание имитировать, очень много есть описание, что некоторые люди, они сохраняют в уме своем представление райской жизни. Их не так-то много в Веккале, но их, они есть. Но теряя это положение, то есть все хотят наслаждаться. И материальное наслаждение, самая высшая форма материального наслаждения, это сексуальные утехи. Сексуальные утехи. И люди, вот здесь описывается природа. Вот мы видим, да, каждый стремится в какое-то хорошее место найти. Вот помните, мы ездили с вами на Байкал, и мы хотели такое красивое место. Там, мы говорили, очень много комаров, там тяжело спускаться к воде, там тяжело. И мы нашли как бы самое такое лучшее место. И вот это желание искать такое красивое место, вот оно, может быть, мы не анализируем этого, но изначально оно связано с нашим сексуальным желанием. Найти для себя место, которое наиболее максимально подходит для наших сексуальных утех, для нашего сексуального наслаждения. И вот мы видим, как там брызгались, как там... На самом деле это такая сексуальная игра. Такая пракрита кама лила, такая сексуальная похотливая деятельность, которая выдается как бы за вот такой, ну что, это в общем-то нормально, это духовно даже, в общем-то ничего так сказать, плохого в этом нет. Но изначально вот это желание поисков красивого места и все остальное, оно присуще вот этому желанию наслаждаться, материально наслаждаться. Поэтому мы видим какую-то природу. И здесь вот говорится в стихе второй. В тех садах часто встречаются живописные обители отшельников. То есть живописные обители отшельников. Существует две категории как бы живописных мест. Вот здесь описывается в этом стихе. Одна область, это связанная с тем, куда полубоги приходят наслаждаться сексуальными утехами со своими женами. И вторая область, живописная область, это живописная область отшельников. То есть на райских планетах точно так же существуют личности, которые способны реализацию получать, даже находясь в таком положении. Но их все меньше и меньше. То есть отшельники точно так же существуют в каждой категории этих планетарных систем. Но разница лишь в том, кто чем побуждаем. Одни побуждаемы страданиями, другими побуждаемы тем. И в соответствии с тем, с чем они побуждаемы, они ведут какой-то отреченный образ жизни. То есть пытаются практиковать определенные аскезы или тапаси, ограничения. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур по этому поводу как раз тоже так же объясняет эти проблемы с падением в карму, в гьяну и йогу. Мы уже много раз говорили. И вот эти жители райских планет как раз очень хорошо демонстрируют, что бхакти само по себе, оно находится в главенствующем положении, то есть оно не зависит от кармы, гьяны и йоги. И иногда преданный может по неопытности, по своим как бы таким прошлым греховным желаниям или нынешним греховным желаниям или поступкам падать в карму, в гьяну и в йогу. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати как раз давал наставление Прабхупаде, чтобы Шрила Прабхупада стремился таким образом воспитывать или обучать своих учеников, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Что это означает? Падение. Почему это падение? Поскольку именно это разрушает наше продвижение, то есть не просто останавливает, затрудняет и разрушает нашу преданность. Это как бы за любовь к Богу мы готовы продать любовь к Богу за какие-то вот здесь местные, как бы сказать, материальные блага. И человек в преданном служении должен очень хорошо сконцентрироваться, как вот Кришна говорит, тому, кто сделал меня своей целью. Человек должен помнить, в чем цель. И когда эта цель затуманивается вот этой кармой, гьяной, йогой, человек теряет цель, что он не к любви к Богу стремится, а он стремится развить свои отношения здесь, в материальном мире, с какими-то другими живыми существами. И вот это чувство, которое должно развиваться по отношению к Кришне, начинает развиваться по отношению к живым существам, находящимся в материальном мире. И человек начинает обожествлять вот эти чувства, которые на самом деле должны быть направлены на Кришну. Он направляет эти чувства на какие-то другие объекты и начинает их развивать. И здесь большая ловушка есть. Если мы развиваем эти взаимоотношения под руководством духовного учителя, таким образом мы можем быть защищены. Но если мы сами добровольно выдумали себе это и начинаем это развивать, то это несомненно станет причиной нашего падения. Несомненно. И сейчас, вот, как бы в нашем случае, люди, которые практиковали какое-то некоторое время, допустим, 5 лет, там, 6 лет, 10 лет, у них также возникают эти экзамены. Кришна каждый раз посылает экзамен на карму, на йогу и на гьяну. Карма. Что такое карма вообще? Кто из вас может сказать, что такое карма? Что значит проверка на карму? Что является кармой для нас? Если человек не знает, как он может избежать этого? Вот все же считают, все же знают, что такое карма. Каким? Все материально. В этом мире все материально. Ну что, у преданных нет богатства, хорошей семьи. У Бхактивинода Тхакура было и положение, и богатство, и хорошая семья. Ну что значит привязаться? Вот я говорю, что значит упасть в карму? Целью своего преданного служения. Да, это падение. Это уже падшая личность считается. Что если она поклоняется Кришне, соблюдает все эти правила только с этой целью, чтобы достигнуть какого-то хорошего замужества или хорошей женитьбы, и все делает здесь, то есть следует всем правилам и предписаниям, с желаниями, только одно желание, никакое ни на Кришна не интересует. Нужно только вот получить как бы материальное благо. Это называется карма, то есть падение в карму. Значит, преданный уже упал в карму. А что значит упасть в йогу? Может, здесь тоже пошли. Дальше, да. Йога — это совершенно мистическое усилие. Ну, что это значит? Что за мистическое усилие? Человек хочет быть сильным, ну, обычно с йогой связано то, что человек отождествляет себя со своими внутренними позывами. Что вот он с Богом там наедине разговаривает, что он слышит якобы вот все изнутри и все остальное. Это, как правило, признаки йоги. Признаки йоги. И йог, вы знаете, да, вот это как раз признаки йога, это в том, что какое отклонение в йоге? Вот в карме какое отклонение? Как вы думаете? В карме какое отклонение? Ну, грубый секс. Нет, в основном это не в карме отклонение грубого секса. Дакша куда меньше нарушает, чем даже как бы люди более продвинутые. Ты знаешь о том, что дакша не нарушает почти ничего? А? Ты знаешь об этом? Но у него есть... Какое у него отклонение есть? Нет, последователи дакши тоже много следуют идеальному. Отклонение. Это отклонение, что ли? Ритуалисты они становятся. Это их отклонение. Они ритуалистичны. Они ритуалистичны. Это то, что вот называют фарисейством, да, законники такие. Они вот там очень следят вот за тем, за правильностью всего исполнения. Формализм. Да, формализм, законники и ритуалисты. Они такие сухие снобы, еще их называют, книжники такие, законники. Это как бы их отклонение, и оно выражается, вот их отклонение, в том, что они стремятся вот к этой богатству и к счастливой жизни такой здесь, к райской, как бы не к райской даже, такой, хорошей материальной жизни, хорошему материальному благосостоянию. И религия им нужна для этого. А йоги, их отклонение, йогов, в том, что они как бы ссылаются на определенные способности. И их отклонение в первую очередь выражается в том, что они обожествляют свой секс. Это йога. Они обожествляют свой секс. И они, также их отклонение в том, что они говорят о том, что они слышат Бога. Они слышат Бога, чувствуют Бога. И в итоге они говорят, что это. Они начинают путать вообще себя уже с Богом. В итоге. И вот мы видим, как в этих историях, особенно Бхактивинода Такура, вот эта история с Башикишеном, да, да? То есть он йог такой, мистик, который начал говорить, что видите ко мне своих жен, сейчас я буду зачинать в них божественных детей. То есть в итоге секс такой. В итоге секс и такой божественный секс, божественная сексуальная жизнь. Это вот как раз вот сахаджия. Она очень сильно проявляется в этом. И гьяна. Гьяна. В чем проявляется гьяна? Кто знает? Откуда знаешь? Ты знаешь, Аварий, чем гьяна проявляется? Ну что значит умствовать? Все, у всех есть ум. Умствование у всех существует. Ну что это? Какое отклонение? Вот что дает это? Я. Пандит. Ну что дает пандитство-то? Нет. В первую очередь. Почет, да, это составная часть, но в первую очередь самое центральное место, то есть к чему они стремятся. То есть это единственное, что. А все остальное составные части. Это как, допустим, в карме. Есть что-то такое самое важное, а все остальное составная часть. Допустим, как в йоге что-то важное, а все остальное составные части. Вот в йоге, допустим, там секс как бы и все остальное составные части. Обожествление своего секса, да, желание быть Богом. Как, желание таким вот, выдать себя за кого-то. Так в чем гьяна проявляется, кто знает? Читали. Власть. Гьяна проявляется в стремлении к власти. Власть. Гьяна дает власть. Итак, эти признаки падения, карма, гьяна и йога, это то, что сбивает с толку живое существо, которое достигло человеческой формы жизни и пытается практиковать бхакти. И поэтому духовный учитель, как раз духовный учитель, это единственная личность, которая очень квалифицирована в том, как занять нашу, поскольку у всех у нас есть карма, у всех у нас есть какая-то гьяна и какая-то йога. Может быть, уже и йоги-то и нету, но мы все обожествляем свой секс. Это несомненно. Это особые признаки, так сказать, пракриты, материалиста. Так сказать, он делает свой секс, как бы все время он считает, что его секс только благо приносит. Это несомненно, как бы, отклонение. Следующее. Все мы стремимся к материальному комфорту. И пытаемся все равно где-то подсознательно совершать какие-то тапаси и аскезы в расчете на получение материального блага. Это вот то, что и называют анархами. Асад-тришта. Желание из своих аскез, и вот это то, что преданное служение связано, получить материальную выгоду. Материальную выгоду. Благо, материальное благо. То есть асад-тришта. Жажда. Еще к тому же такое сильное стремление. Это анархи. То есть грязь в сердце. Она вынуждает человека таким образом стремиться к этому. И следующее. Это духовный учитель может занять нашу гьяну, поскольку все мы хотим власти. Каждый хочет кем-то властвовать, стремление господствовать. Все это как бы эгоизм, все покрыто вот этим эгоизмом. И вот этот эгоизм вынуждает нас падать в карму, в йогу и в гьяну. Вот почему, говорится, роль духовного учителя так важна. Потому что духовный учитель может давать нам руководство, которое лишает нас эгоистических вот этих поступков. То есть он может дать нам какое-то определенное наставление, и если мы будем исполнять, у нас есть желание удовлетворить духовного учителя, исполнив вот это его указание, то мы постепенно можем очиститься от вот этих эгоистических желаний, связанных с кармой, гьяной и йогой. И почему, следующий вопрос, вот, почему люди падают в карму, в гьяну и йогу? Как вы думаете? Какова причина падения? Какова причина падения? Первое. Нет. Вот почему преданный падает? Вот начинает вроде все хорошо, пошло. Все начали хорошо. Вот все мы сидим, и все, кто когда-то либо начинал заниматься преданным служением, все мы начали хорошо. Искренне, с желанием, как бы, все. Как вы думаете, какова причина? Давай. Почему цель теряется? Ну что, вожделения не было, что ли, до этого? Вот он в чем-то правильно, Саша, говорит. Вся проблема в слушании. Вся проблема в слушании. Мы не квалифицированы слышать и слушать. Мы не квалифицированы слышать и слушать. Поэтому вся проблема начинается с падения, начинается с гордости. Как гордость называется? Как гордость называется? Кто что там говорит шепотом? Как? Нет, на санскрите как называется? Что значит такое обратишка? Слышали-то? Слышал, нет? Такая материальная гордость. А признаками гордости является оскорбление. А признаками оскорбления является что? Кто знает? Вот я о чем и говорю, что карма, она пропитывает общество очень сильно, очень сильно. Карма, гьяна, йога очень сильно пропитывает. Откуда возникают оскорбления? Это то, что Бхактивинода Такур, вот мы читаем 10 оскорблений святого имени. И там 11-е, которое самое главное, на самом деле оно первое, но оно 11-е. Какое? Невнимательное повторение святого имени. Все падения происходят в первую очередь от невнимательного повторения святого имени. И Бхактивинода Такур в Намачинтамане как раз это объясняет, что единственный после гордости мы начинаем совершать какие аппаратки? Вот Нама-аппаратки и второй вид оскорбления какие? Вот какие виды аппаратки существуют? Правильно. Гуру-аппаратки, Вайшнава-аппаратки и Шастра-аппаратки. Это то, что вот эти три вида аппарат, они и связаны с кармой, с гьяной и йогой. Вот эти три вида аппарат, они так и являются оскорблениями, которые приводят к карме, к гьяне и к йоге. Что является, давайте разберем. Итак, невнимательное повторение святого имени приводит к оскорблениям. Оскорбление, несомненно, трансформируется во что? Гордость. Как это происходит? Как это оскорбление трансформируется в гордость? Вот как это происходит? Вот кто может понять? Так точно. Ложное эго. То есть человек совершает какую-то деятельность, но поскольку он делает ее невнимательно, он не понимает, что внимание относится к внутреннему процессу. Внимать — это значит что делать? Слушать. Когда человек не слушает, то есть не внимает этому святому имени, то есть он повторяет мантру, он гордится тем, что он вообще это делает. Это оскорбление поднимает, развивает гордость, что он занят этим, он делает. Эта гордость приводит к тому, что человек начинает совершать оскорбления. Какие оскорбления?